смеялся вдали, макая валик в ведро, и усы повисли. А ты все ставишь зебрам цветное тавро. На лыжи в окопы падает снег. Солдаты Joy Division, списанные матросы высохших рек. Устал немного, и не видели с той поры без убога. Так что хватайтесь, братцы, за топоры.